Всем здравия! С вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Здравия тебе, Александр! Добрый день, Алексей, добрый день, дорогие друзья! Наши встречи продолжаются, и, надеюсь, мы точно найдем общий язык. Хорошо. Восьмая встреча у нас по объединению, и не просто объединению побегать там, например, в догонялочки, салочки поиграть, мячик попинать, а объединению по тем направлениям, которые нам сейчас необходимы, по содружеству, созданию своих взаимосвязей, своих объединений, производств, ну и так далее, и тому подобное. Вот эта тема объединения у нас сегодня уже восьмая. И сегодня мы с тобой поговорим о том, что... О том, какие методы согласованных действий у нас перед глазами есть, могут быть, какие мы находим, да, и каким образом все-таки нам переходить на наше исконное, традиционное окопное право, учитывая потребность в объединении. Вот об этом мы поговорим. Прекрасная тема, потому что о окопном праве говорят сейчас все, кому не лень. И самое забавное, что люди, которые рождены в цивилизации, воспитывались в цивилизации, пытаются сразу окопное право это внедрить в те общины, которые у них создаются, ну или видимость общин, которая создается. И мне это напоминает, когда животных, которых воспитывали в зоопарке, то есть они родились там в инкубаторе, либо родились в клетке, их вот выпускают в природу уже в зрелом возрасте, когда они там кушали то, что им приносили, мыли их, там уколы им делали и прочее, выпускают там в тайгу и говорят, ну а теперь живите. И вот животные говорят, ух, теперь мы заживем так, как надо жить. Вот когда люди начинают говорить скопного права, не представляя о том, что это такое и как быть, то вот это выглядит примерно вот так. Ну, хотелось бы, чтобы ты для начала раскрыл тему, а потом мы с тобой ее разобьем. Хорошо, хорошо. Ну, мы так поэтапно будем частями как бы ее и раскрывать. Но смотрите, друзья, в жизни часто складываются обстоятельства, которые ну, как бы вынуждают нас начинать объединяться с другими. Но есть это такая одна удивительная, на мой взгляд, она и потрясающая способность русского человека, да, тот, кто вырос вот в пространстве русского мира, особенно русский по генетике, по традиции, по языку, по культуре. Вот. Она заключается в чем? Прежде всего, в самодостаточности. Русский человек, он, как правило, особо слюни не льет. Он всегда находит, так сказать, варианты того, как решать свои проблемы. И уж если очень-очень сильно припирает, тогда он начинает искать соседство там, друзей, кума, родственников, там, коллег по работе и так далее. Ну и находит этот консенсус. То есть... Очень часто наши с вами вопросы с кем-то сотрудничать, с кем-то взаимодействовать, они обусловлены вот этим моментом. И, к сожалению, сегодня, мы, как вот мы с Лешей не раз уже объясняли, говорили, так поступенчато, потихоньку опустились до уровня вот этой самой разобщенности и привычки ладить свои дела самостоятельно, да? Ну, самым разным способом. Но мы не раз совершенно отчетливо, друзья, и... вам объясняли, показывали все факты, показывали тенденции, которые сегодня происходят. И вот сегодня речь стоит не только о сохранении народа в первую очередь, а и о том, чтобы он все-таки начал развиваться, длить себя в истории и занимать свое почетное место, достойное его предков, его уровня, его возможностей. Это крайне важная тема. Может быть, для людей, привыкших вот в этой суете, в этих крысиных бегах, это кажется какой-то там напыщенной, надуманной, так сказать, фразой, но ничего подобного. Очень много сегодня фактов говорят о том, что к нам подбирается со всех сторон, и слева, и справа, и сверху, и снизу, да что самое еще печально, изнутри, вот внедряя в наше сознание всякие разные, так сказать, игрушки, которые нас и разобщают. Вот. Но совершенно отчетливо, когда мы начинаем как бы бросать свой взгляд в историю и изучать те, так сказать, основы нашего мировоззрения, наших предков, как они жили, по каким конам они жили, какие были традиции, какие смыслы, стили, сказать, условности объединения, которые им помогали взаимодействовать, мы видим, что они действительно были высоконравственные, человеческие и очень высокого уровня. Вот именно это позволяло во все исторические времена именно русскому человеку всегда добиваться своих целей, всегда иметь возможность выходить на самый высокий уровень решения любых своих задач, вопросов и так далее. Вот. И когда мы, ну, как бы, вот из этой привычки, которая, так сказать, приучила нас, так сказать, мельчить по своим, так сказать, маленьким местечковым делам, и забываем о том, что мы народ, и что у нас сегодня стоят задачи, то, конечно же, нам очень трудно в этом контексте объединяться. Вот. Но еще раз хочу сказать, задача сегодня стоит очень и очень большая, которая, по сути дела, ставит вопрос о и сохранении, и длине в истории нашего народа, который в своей собственной истории, особенно на уровне наших предков, дедов, которые не щадили живота своего, оставили нам огромное пространство, оставили нам огромнейшую культуру. И все это не просто так, чтобы вот это все вышвырнуть на помойку истории. И сегодня задача именно так стоит. Находить те самые условия, те самые методы, инструменты управления процессом объединения, которые бы эту задачу выполнили. Это крайне-крайне важно. И мы не раз с Алексеем вам сегодня и раньше приводили все доводы в пользу этого. Вот. И вот, Леш, вот в контексте вот этих двух моментов, которых мы сейчас озвучили, что бы ты еще добавил? Да я думаю, что здесь добавлять сейчас с моей стороны ничего не надо, потому что мы уже об этом много раз говорили, и для того, чтобы не затягивать программу, я думаю, что учитывая все, о чем мы говорили, вот эти особенности и необходимости, надо уже двигаться дальше. Все, что ты сказал, это есть, это понятно, и вот теперь надо переходить, мне кажется, к тому, как это делать, как человеку понять, с кем объединяться, как применять на опыте то в реальной жизни то, что было у наших предков. Вот я просто не хочу затягивать программу, потому что можно красивых слов еще дополнить. Но давай вот перейдем уже к тому, как, на какой основе, что делать. Хорошо. Вот смотри, Леш, правильно ты отметил, что много, так сказать, общих фраз было сказано. Смотрите, друзья, вот, ну давайте условно назовем вот эти методы, назовем как бы поиском и выработкой определенных инструментов, да, которые позволяют нам, во-первых, ставить перед собой цели, которые нуждаются в том, чтобы мы объединялись, вот, и каким образом согласовывать свои решения. Вот смотрите, как бы там ни звучало высоко, ну как бы эти фразы, да, но смотрите, вот даже если перед вами стоит задача, ну предположим, передвинуть шкаф, да, вот, что вы делаете? Вы, как правило, идете, допустим, ну, человеку, на которого можете рассчитывать, да, и с ним начинаете договариваться. Родной, давай помоги мне. Он вам начинает отвечать. Хорошо, приду, если у вас там такие теплые дружеские отношения. Или скажет о том, что я там не могу, потому что занят. Ну, или еще какие-то вещи. То есть всегда есть конкретика, вот на базовый, начальный этап, каким образом мы начинаем, ну, как бы, двигаться в сторону наших согласованных действий, а речь идет об объединении. И смотрите, что получается. На первом этапе, как бы, как правило, мы находим единомышленников, для которых вопросы объединения и вот этих высоких целей для целого народа, они являются тоже актуальными, тоже знаковыми, и тоже, так сказать, люди стараются это в себе найти, определиться, понять и стремиться и двигаться в эту сторону. То есть это как бы первый момент прояснения ситуации. Как вы сами настроены? Что вы понимаете под этим делом? Как вы готовы идти до конца или там, до первого поворота или до первой неудачи там, или еще что-то такое? Это крайне важно. Вот. И вот эти моменты того, что ну, мы называем согласованными действиями договоренности, они точно так же имеют возможность ну, как бы тренироваться, развиваться по определенным технологиям, когда вы ну, как бы находите возможность вот эти согласованные действия как-то пробовать, усиливать их определенными тренировками и уже выводить на уровень того, что вы совершенно отчетливо понимаете, что и что, и тот круг людей, который, ну, как бы вам доступен, он, как бы сразу начинает поддерживать ваши предложения или вы их предложения. Вот. Есть специальные технологии, кому это интересно, мы можем со временем вас это познакомить, как вот эти вот моменты, вот, они в большей степени разработаны современной психологией, которая помогает вот это вот научиться, как слышать друг друга, как договариваться, каким образом идти вот в этой, ну, как бы сказал, психологической сонастройке, идти дальше. И, конечно же, самым первым элементом является постановка целей. То есть, какую цель вы ставите. Вот. Мы не раз говорили о том, что наша одна из основных задач – это строительство державы как пространство счастливых людей. Это высокая цель, и она, конечно же, складывается из очень многих факторов. Сегодня в моменты так называемого кризиса у нас почти у всех на первом месте стоит программа самообеспечения, программа выживания, программа самодостаточности. И, конечно же, вот из-за привычки нашей, так сказать, следовать своим, так сказать, внутренним убеждениям, мы не всегда видим, что такая вещь, как, которую называют идеологией, да, или принципы, на основе которых мы договариваемся взаимодействовать, она кажется как бы, ну, вовсе не актуальна. Но на самом деле это не так. Вот как раз договоренность наша о том, на основе чего мы будем действовать и как бы добиваться высоких целей, вот это крайне важно. Ну, к примеру, мы договоримся не темнить, а всегда основываться на состоянии правды, всегда открыто, сказать, ну, посвящать друг друга об этапах, которые мы все вместе проходим, что получается, что не получается. Вот это очень-очень важно. Это очень, ну, своеобразные, простые житейские вещи, но их надо применять. Вот. И только когда мы привыкаем к этому, вот это все становится настолько естественно, настолько просто, что, ну, как бы это нам и не кажется чем-то там особым таким каким-то методом, инструментом и так далее. И вот на первом этапе, хочешь не хочешь, мы вынуждены искать вот эти вот упражнения, технологии, методы, каким образом учиться договариваться. Ведь люди разные, находятся в разном состоянии, под воздействием разного опыта, разных своих каких-то житейских, так сказать, особенностей, проблем, задач, поэтому это тоже все надо учитывать. Понимаете, вот слышать человека, договариваться, помочь ему, ну, вдохновиться, я бы сказал так, на то, что вы ему предлагаете, это вот тоже искусство, и это надо пробовать. Ведь сегодня у нас очень много, ну, таких, я бы сказал, болтунов, которые просто для того, чтобы поговорить, они создают впечатление людей, что они все знают, все умеют, и всем всегда на уши вешают, что надо делать, вот. А вот на сами действия, как правило, их не хватает. И вот это вот, вот крайне важно, когда мы вот эти все особенности понимаем, учитываем и переходим через них. Ну, переступаем, улаживаем их. И дальше это все идет. Вот. То есть, начиная с простых вещей, вы вот со своими соратниками просто, ну, как бы тренируете друг друга. Как слышать друг друга, как понимать, как договариваться о каких-то там понятиях, словах, смыслах, определениях и так далее, чтобы было легче. Вот. И вот эти вот простые методы, они, по сути дела, становятся такими рычагами, инструментом, с помощью которого вы договариваетесь. Но очень важно не упускать из виду ту глобальную цель, ради которой вы объединяетесь. Если вы помните, мы часто повторяем, как бы цель общественного развития – это возрождение, воспроизводство высокоразвитого народа русского мира и создание всей полноты условий для этого. Ну и, конечно же, методом державного строительства как пространства счастливых людей. Вот. А уже дальше это все складывается из отдельных направлений. Но вот самое главное – помни, команда единомышленников – это постановка цели, это идеология, принципы, на основе которых мы договариваемся взаимодействовать, а потом все это по направлениям расписывается. И на этом этапе действительно стоит задача, ну, не просто в одиночку трудиться, там, загибаться и обслуживать все свои страхи, неуверенность и так далее, а именно вместе договариваться. Вот, Леш, ты часто бываешь на разных, так сказать, городах и весях, да, и сталкиваясь с того, что вот вроде бы и трудолюбивые люди, и вроде их много, но как-то все сами по себе никак не могут договориться о том, что, ну, давайте наши земли объединим, допустим, ты там выращиваешь морковку, я там пшеницу, третий там буряк, четвертый там еще что-то, а эти поля мы под пары оставляем, а это вот, вот когда это, тогда интенсивность такого хозяйства неизмеримо выше, и у нас время уходит не бесконечно, так сказать, труд с утра до ночи, а вы высвобождаете время для того, чтобы что-то другое почувствовать, попробовать понять. Вот эти моменты в нашей голове придется, так сказать, переламывать, придется проходить эту трансформацию, потому что без нее никак. Вот. И опять же, это тема нашей договоренности. В конце концов, сегодня тот же самый Гражданский кодекс, вот, как один из, так сказать, основополагающих документов в законодательном, так сказать, пространстве, он позволяет нам на договорной основе эти вещи осуществлять, то есть, чтобы никто не переживал и не боялся, что там кто-то кого-то подведет там, или еще что-то такое. Вот эти все вещи, когда мы прозреваем, когда мы изучаем и понимаем, что это достаточно просто. И вот это все надо просто осваивать. Именно осваивать. Вот. Что бы ты, Леша, вот в этот момент еще добавил по поводу того, как вот эти инструменты находить, применять и так далее? Я совершенно с тобой согласен с тем, что первично всегда понимание, что мы хотим достичь, и понимание это должно не просто быть на один шаг вперед, а должно быть как минимум на одну жизнь. Я сейчас говорю всегда, на 100 лет, вот как будут жить ваши внуки и правнуки. Вот об этом надо думать и такую цель надо держать в голове. Это доступно не всем, поэтому первично вот такой образ будущего, цель вот такую и основу идеологии выдают в мир люди в небольшом количестве. Это единомышленники, которые хорошо осведомлены, что у нас происходит в мире, как жили наши предки и что будет дальше. У них есть представление, этот образ. Поэтому их всегда немного. Это примерно тап и линк, вокруг которой образуется кристалл. Это те люди, которые преобразуют пространство и способны создать матрицу, которая будет заполняться какими-то деяниями. Поэтому первично всегда цели, идеология, то есть мировоззрение, миропонимание и прочее, прочее, прочее. На жизнь. Потом они подтягивают уже людей, которые способны что-то выполнять, способны создавать уже какие-то проекты внутри вот этой большой цели. Это может быть инженеры, архитекторы, специалисты в каких-то направлениях, которые понимают, как что взаимодействует, как что оборудуется. И тогда количество людей увеличивается и становится понятно, как нам жить дальше, кого, какие технологии применять, на какой земле, кого привлекать для исполнения уже конкретных задач. Вот третий этап – это только уже технологии, земля, какие-то задачи, которые вышли из цели идеологии и из проектов, которые не подготовлены уже инженерами, ну и мудрыми людьми. И в конечном итоге уже возникает вопрос, где взять деньги, а когда большое количество людей, все понятно, мы можем привлекать куда-то, во что-то, в понятное, а не просто так, давайте жить на земле, давайте будем счастливы. Нет, в конкретику, сколько кто будет получать на первом этапе, как это все будет организовано, как будет происходить сбыт, как будет происходить переработка и прочее, прочее, прочее, то в этом случае тогда в деньгах вопрос не стоит вообще. Ибо люди, понимающие цели, понимающие этапы, они довольно быстро включаются в это дело и без какого-то фанатизма все выстраивается, потому что все-все-все продумано. Так что здесь главное понимать, кто первичен, какие шаги вторичны и что мы должны понять. Вот под это, подо все мы можем привлекать людей, а не просто так, не пойми зачем, не пойми для чего и как это все будет происходить. Ну вот это так, если коротко. Поэтому я считаю, что мы сегодня до этого созрели. Все больше и больше людей перестают друг с другом соревноваться, кто круче лопатой умеет махать, и все больше и больше людей понимают, надо учитывать опыт наших предков, которые жили именно так, о чем было сказано ранее, и благодаря этому опыту, благодаря их усердию мы выжили. Раз мы выжили, значит, это правильное направление, значит, в этом направлении надо двигаться, учитывая все особенности реалий современного мира, учитывая то, какие сейчас воздействия происходят со стороны наших, может быть, недругов, учитывать, какие плюсы мы можем где-то взять, получить. Ну и, в общем-то, когда мы комплексно смотрим на все, комплексно, это как раз называется ведическое мировоззрение в целостности, вот тогда мы уже можем двигаться дальше. Просто так, например, собраться для того, чтобы собирать иван-чай, и потом сидеть счастливыми с 10 тоннами иван-чая, которые никому не нужны, потому что корпорации этот иван-чай и миллион тонн переработают, им вообще-то не проблема. Либо там со своими 10 тоннами картошки сидеть и радоваться жизни, что теперь она гниет, и мы никуда не можем сбыть. Это не наш уровень, надо смотреть комплексно. Но об этом, я думаю, мы с тобой поговорим уже в дальнейшем. Наша задача сейчас начать с первого этапа. Кто собирает, с какой целью собирает, поэтапность, кого привлекает, ну и так далее, и тому подобное. Ну и в конечном итоге надо подойти к тому, а как же всем этим делом, хозяйством управлять и заправлять. Хорошо. Ну вот, Леш, ты совершенно как бы вроде случайно, но не зря упомянул о том, как это было у наших предков. И вот, друзья, смотрите, нам, если мы достаточно внимательны, ну, к своему народу, к истории его, да, когда мы умеем так это внимательно посмотреть по сторонам, да, мы всегда обнаружим, что, оказывается, это особо это велосипед изобретать не надо. Вот. Есть много наработанного, так сказать, опыта, который позволяет нам на него опереться. Вот. И вот смотрите, предположим, да, вот сегодняшнее человечество, оно живет по пути объединения в такие, так сказать, формы хозяйственные, где очень высока эффективная технология позволяет достаточно быстро, качественно, ну, как бы выпускать массу товаров, которые для всех становятся, ну, как бы обеспечивают все потребности. Это называется то, что разделение производства, да, или вот как Алексей упоминал, допустим, да, ну, если нужда, там, допустим, как бы каждому мучиться с, допустим, с тем же плугом для своего поля, да, если мы можем, объединившись в заводы, где есть люди, разделенные по, так сказать, технологическим процессам, и конструктора, и руководители, и снабженцы, и токари, и сборщики, и кого угодно. Это вот же и есть та самая договоренность, что каждый на своем месте вносит вклад, а в итоге мы получаем то, что называется комбайн или, так сказать, трактор с огромным, так сказать, числом всякого навесного оборудования, и он нам позволяет не мучиться с утра до ночи, а очень быстро управиться с этими полями, очень быстро управиться с задачей. То есть вот даже такие простые факты, они, ну, нормальному человеку позволяют осознать, что объединение всегда лучше. Так вот, когда у наших предков прежде всего осознавали вот этот факт того, что вместе мы сила, вместе мы можем там многое себе построить, то ли завод, то ли мост, то ли целую дорогу там, так сказать, не только там в одном поселке деревни, а и между ними, и до какого-то там губернского города и так далее, и так далее. Ну, смотрите, вот Аппиевая дорога в Риме, да, в Древнем Риме, она там уже и больше 2000 лет. Вот. И насколько она качественно выполнена, да, прям если срез делать, они до сих пор эффективно стоят и служат. Понимаете, какие технологии, какое объединение людей было. Вот. Или, допустим, когда, вот, Леш, мы с тобой ходили на наши, так сказать, исторические места, да, оказывается, подобные сооружения огромнейшую территорию в 1000 квадратных километров занимают. Это ж о чем-то говорит, какой уровень был отношений, договоренности людей, что могли позволить себе такой проект еще в те времена, древние-древние, когда еще тут вода плескалась, моря еще, так сказать, приливы-отливы уходили, да, и все это люди понимали, договаривались, объединялись. Но есть одна удивительная особенность. Мы не все равные в своем развитии, мы не все равные по опыту, мы не все равны в разумении того, как это делать. И вот наши предки очень отчетливо этот момент понимали. И всегда были, ну, как бы, условно сказать, маяки среди людей, которые делали разные вещи лучше, опытнее. У них и опыт, и сноровка, и умение, и житейская мудрость сформировалась, потому что они смогли уладить, допустим, большую семью, наладить там отношения, все живут в достатке и так далее, и так далее. То есть опора на этот опыт знающих, ведающих людей, она всегда была, ну, как бы, маяком эффективным. Но если, допустим, конструктор самолетов, да, он знает все, так сказать, нюансы, подробности того, какие там формы крыла должны быть, какой там двигатель и так далее. Конечно же, какой-то там, допустим, киномеханик сельского клуба, он не может потянуть эту работу. Это же очевидные вещи. И вот наши люди, понимая все вот эти вот особенности, так сказать, отношений и развитости самых разных уровней, они как раз и учитывали это. Если ставила задача, то эту задачу поручали тем, кто действительно сведущий, тот, кто может. И вот это одна из, как бы, особенностей вот, объединения в том, что мы объединяемся и слушаем тех, кто сведущий. Не тех, кто больше кричит там, или, так сказать, самоутверждается через болтовню о чем бы то ни было, а тех, кто ведает и знает. Это вот принцип был у наших предков железобетонным, можно так сказать. И вот объединение таких людей и становилось то, что мы называем копным правом. Да? Ну, копа – это вот сбор лучшего урожая, который есть, сбор лучших традиций, лучших людей, лучшей мудрости, лучшего опыта. Вот это все вместе включало в себя так называемое копное право. Вот. И вот это как раз, и я говорю сейчас о сути, а не о названии как таковом. Да? Вот, Леша, ты правильно упомянул о том, что сегодня очень многие об этом болтают, фантазируют, интерпретируют и так далее. А суть его очень проста. Наши отношения выстраиваются на доверии опытным, мудрым людям осуществлять, контролировать общие дела, но при обязательной поддержке всех. А не то, что вот, так сказать, кому-то отдали, вот ты бегай, ты делай, а мы со стороны будем просто ждать, еще и требовать. Нет. Вот, казалось бы, такие вещи, но они как раз и лежали в основе отношений и в основе того, как эти цели общие добивались. Это очень-очень важно. И нам следует этот опыт вспомнить и перенять. Перед нами, как перед народом, стоят огромные задачи. Сохранить себя, развить себя, выйти на уровень таких конкретных отношений, которые бы в разных областях жизни могли решать эти задачи. Вот сегодня, допустим, стоит вопрос хозяйствования на первом месте, потому что если ничего не делать, вот эта жадность этих капиталистов, этих корпораций, которые меры не знают, как сосать из бюджета, да, вот, а им нужна только прибыль, которую они увозят, бог знает куда, и интересы людей им вообще по барабану, понимаете? А нам-то, я надеюсь, не по барабану. Мы же не будем терпеть без конца, что придут просто, так сказать, вытряхнут нас метлой из своего дома, из своей квартиры, скажут, вас тут не было, потому-то, потому-то, потому-то. А все потому, что мы не захотели разбираться и работать в этом направлении. Вот сегодняшняя история, которая очень быстро, так сказать, как бы являет все свои, так сказать, облики, да, она очень быстро подводит нас к тому, что мы начинаем видеть, что это, что и что, и куда это все ведет. И здесь очень важно, друзья, нам, вспоминая опыт наших предков, культуру, стиль управления вот, и всеми, так сказать, задачами и вопросами, опираться на него, пробуя эти все вещи, надо добиваться наших общих результатов, потому что без этого нам ну, никуда. Вот частные, так сказать, лица, они таких вопросов просто не в состоянии добиваться. И у нас всегда есть на каждой территории, на каждом, так сказать, месте, всегда есть люди, так или иначе, более-менее ну, разумеющие эти процессы и обладающие этим опытом. Вот здесь нам очень-очень важно объединяться в этом контексте. Вот. И опираться на то, что мы сейчас объясняем, это совсем не сложно. И вот мы, так сказать, живем в этом пространстве, которое сегодня называется то ли демократия, то ли социальное государство, то ли еще как-то, да. Вот. Но почему мы эти методы, ясные и понятные, не применяем? Почему мы не выбираем депутаты тех людей, которые, получив наш депутатский наказ, строго следуют за ним? Вот, к примеру, приведу пример. Закон о местном самоуправлении, допустим, на нашей территории. Там 75-я статья четко говорит о том, что если, так сказать, наш ставленник не выполняет решение, так сказать, громады, общины, да, которое ему поручено, он имеет, громада имеет полное право в течение буквально одного дня написать протокол и снять его. Понимаете? Вот. Вот он, простой, ясный принцип применения копного права. И уже дальше, друзья, вот смотрите, Ну, не гоже нам, взрослым людям, ждать, что какой-то там старик Хоттабыч появится и вместо нас за нас все решит. Именно поэтому сейчас вопрос объединения стоит очень остро. Вот, если мы хотим жить достойно, мы должны прежде всего, вот как Алексей часто подчеркивает, да, собраться, включить вот это вот дело и посмотреть, вот на какой территории мы живем, что мы хотим, расписать это все, каковы наши возможности, повыбирать те методы, которые мы сегодня видим, да, а желательно смотреть комплексно на всю нашу территорию, на все наши хотелки и задачи, и решать это с разных сторон очень эффективно. Пока мы этого не сделаем, не прозреем, мы все будем, так сказать, поодиночке мыкаться, уставать, бежать, все это не будет получаться, потому что рядом такие, так сказать, эффективные производства, которые, ну, просто, ну, мы для них вообще никакие не конкуренты, и уж тем более. А это наша жизнь, а это наше время, а это наше, так сказать, качество жизни, которое мы чувствуем. Оно же не отчаянием должно быть и не усталостью, а возможностью чувствовать себя достойно и так далее. Это, опять же, друзья, это не общие слова. Каждое из направлений, оно четко, абсолютно четко расписывается. Что делать, как делать, пока, в какой последовательности, на основе какой общей цели, каких принципов, идеологии и так далее, о чем Леша постоянно говорит на всех встречах. Вот. Это крайне важно. Вот, Леша, с точки зрения опоры на наш опыт наших предков и того, ну, как бы, как мы можем помогать друг другу прозревать вот наши цели сегодняшние, завтрашние, там, большие, мелкие и так далее. И, вот, и как их всех объединять, на твой взгляд? Да, на самом деле ты в очередной раз поднимаешь темы, которые созвучны и мне, и многим другим людям. Проблема в том, что большинство людей не оценивают важность управления, руководства и власти. Почему я говорю, вот разделяю эти моменты? Потому что руководство – это то, что мы можем себе позволить в ближайшем окружении за руку взять и водить. Руководство. Управление – это то, что идет по праве, когда уже свыше мы можем не только ближнего куда-то направить, либо помочь ему чем-то разобраться, но и дальнего. А власть – это то, что в ладу, то, что позволяет объединять и руководство, и управление, и добиваться результатов на больших территориях. Вот как раз все эти три элемента, они важны. Но надо понимать следующее. Проблема большинства людей, что все не понимают, ну, в большинстве своем, все, конечно, я так загнул, есть уже люди, которые понимают, не понимают большинство, что не все могут быть руководителями, не все могут быть управленцами, не все могут быть во власти, потому что вот так по природе сложилось. Кто-то быстро думает, кто-то быстро бегает, кто-то быстро поднимает тяжести. И если мы их меняем местами и заставляем заниматься не своим делом, то получается беда. Так вот, власть, управление, руководство, сейчас обратите внимание, хочу жирным подчеркнуть таким вот штрихом красной линии, это такой же труд. Вот проблема людей в том, что они не понимают, что руководство, управление и власть в нашей жизни по естеству, не в той, которая вот сейчас в цивилизации, а в державности, это такой же труд. А раз это труд, то им должны заниматься те, кто приспособлены по природе к этому труду, которые получили определенный опыт и которые достигли определенного возраста для того, чтобы, например, пройдя этапы становления своего физического тела, пройдя этапы становления семьи, нарождения детей, заниматься общественными вопросами. Вот если все три элемента не совпадают, то тогда в управление, то есть в этот труд управленца, власти, руководства, ни в коей мере нельзя человека назначать, иначе будут серьезные проблемы. Он будет либо заниматься своим телом, гормоны, он будет себе искать вторую половину, пытаться себя как-то в жизни проявить. Ну и какое-то общение, какой-то копен? Да никакой. И либо он будет заниматься детьми, будет заниматься своим личным хозяйством, будет там с пеленками возиться, еще чем-то. Какой из него копен? Ну да, он может какие-то выполнять общественные функции, но разве он сможет полностью отдавать свою жизнь труду, посвященному управлению обществом? И если у него нет опыта в жизни, то какой он Копен? Что он может людям принести, кроме своей глупости? Поэтому еще раз подчеркиваю, управление, руководство и власть – это труд. А раз труд, то давайте представим себе так. Вот раз ты уже начал в профессии приводить, ну, берем, к примеру, того же киномеханика, берем того же инженера, который разбирается в самолетах, и сантехника. А может, еще танцора там пригласим, да? И вот у вас засорилась вода. Вернее, водопровод засорился, канализация забилась. Вы кого? Танцора позовете? Киномеханика позовете? Либо того, кто инженер и там по крыльям в самолетах разбирается? Ну, пригласите, конечно, их. Ну, и что из этого получится? Либо вам нужно посмотреть красивый танец. Ну, танцор пускай, может быть, там занимается канализацией, а танцевать будут все остальные. Киномеханик там спляшет, водопроводчик спляшет и так далее. И так далее и тому подобное. Вот почему-то в голову не придет вот такая вот ситуация дурная. Создавать, вернее, ситуацию, приглашать тех, которые не специалисты, которые не предназначены для этого дела, решать какие-то вопросы. А вот в управление, в руководство, во власть мы почему-то все пытаемся залезть, либо пытаемся пропихнуть кого-то, кто порой вообще никак не способен себя там проявить. Это как танцор, который будет ремонтировать, например, канализацию. Вот из этой же серии. Если мы понимаем, что управление, руководство, власть – это труд, вот тогда мы также относимся к этим вопросам, как к приглашению специалистов на какие-то деяния, какие-то дела. Как только в голове это сложится, как только мы это поймем, и как только начнем понимать, что это в цивилизации болтовня, там сидят и болтают, непонятно о чем, получают больше всех денег и пенсии большие. Это там такое возможно. А в державности это нельзя допустить, такого не может быть. В державности, если ты назначен народом, ты ответственен перед народом, и кого мы будем туда назначать? Того, кто не умеет это делать, у которого опыта нет, который еще по возрасту не подошел, который еще не прошел определенной стадии? Это труд. А раз так, мы должны туда приглашать тех, кто способны трудиться в этом направлении, самые лучшие. Вот сложилось, если у вас это, вы перестанете заниматься той ерундой, которой сейчас занимаются многие люди, создавая свои общины, превращая их в копные организации, не имея представления вот об этом маленьком, таком катапусеньком вопросике, который решает все остальные вопросы. Надеюсь, что мое такое вот пожелание этого понимания – достигла вашего сознания, и теперь все вместе, понимая, что и как, будем призывать и назначать тех, кто способны. Как сапоги точать, так пускай сапожник, пироги печь, так пускай пирожник, заниматься управлением, руководством и так далее, так пускай занимаются как раз те, кто способны. А танцевать пускай танцор танцует, у кого там что не жмет и не мешает. Надеюсь, что вот это представление нам поможет избежать многих проблем. Вот как раз на этой основе и строится наше исконное копное право, которое выходит из личного права, семейного права, общинного права, весевого права. Копное право переходит потом дальше в вечевое, а вечевое переходит в державное. И все одинаково. Каждый должен заниматься тем, что он может делать, исходя из своего возраста, исходя из своего опыта, пола и так далее. И об этом как раз очень хорошо рассказывает славяно-русская варновость. Как бы кто там нос не воротил, не путал их с индуизмом, не путал там еще с чем-то, не путал там с какими-то религиозными воззрениями или там политическими. Это проблемы тех, кто путает. А проблемы тех, кто не знает, в том, что просто не знает. Надо это понять, познать и это принять. Вот как раз еще раз об этом очень подробно рассказывает славяно-русская варновость. Берите на вооружение опыт наших предков. Там есть все необходимое, что поможет каждому из нас стать тем, кем он должен быть, и создать то, в чем мы должны жить вместе с нашими родовичами и вместе с другими народами, которые побратимы, которые жили рядом, ну а также усмирить тех, которые слишком активно пытаются себя проявлять вне в нашу пользу. Хорошо, друзья. Вот Леша еще раз достаточно красочно объяснил, так сказать, узловые моменты. И вот смотрите, друзья, я еще раз хочу подчеркнуть. Вот управление в процессе нашего объединения для достижения высоких целей А мы еще раз подчеркиваем, наша цель – это строительство державы как пространство счастливых людей. И вот в этом пространстве для всех создать условия для развития. Вот. И управление здесь такая же важная работа, как и все остальные. Ведь вот смотрите, ну, предположим, из чего складывается система управления? Нам сначала надо обнаружить ту проблему, которая перед нами стоит. Сейчас стоит проблема перед нашим народом исчезновения народа. И ничуть не меньше. Именно так стоит. Вот. И когда мы хотим рачительно, грамотно к этому подойти, мы начинаем выявлять, из чего складывается то, что мы начинаем исчезать, из чего складывается то, что мы разобщены, из чего складывается то, что мы не можем договориться о каких-то общих делах. И обнаружим из этого, из этого, из этого. То есть обнаружение этих вещей само показывает, что надо сделать в этом и в этом направлении. Вот мы сегодня живем, еле выживаем, да? Вот есть фермеры, вот есть там, как Леша часто рассказывает, те. Вроде делом занимаются, а толку от этого дела какого? Продукция их такая стоимости, что они ее не смогут пристроить на рынок. Вот. В конце концов, они отчаиваются и занимаются только узким набором каких-то, так сказать, проблем, которые только сами себя обеспечивают. А все остальное как бы в тени находится. Как нам надо, вот, учитывая эти обстоятельства, чтобы быть и конкурентоспособными, и позволять широко, так сказать, все свои потребности осуществлять, и при этом быть народом? Это же вызов, это же конкретная проблема. И когда мы это все четко понимаем, мы намечаем те шаги, которые надо сделать. Они очень легко анализируются. Тех ответственных, которые умеют это делать, понимаете? Все эти сроки, все, вот это все четко становится понятно, если мы включаем свои мозги. А дальше просто контроль за исполнением всей последовательно, очередно. Ну, допустим, ну не будем же мы дом начинать строить с крыши, да? Наверное, надо сначала фундамент, стены поставить, потом крышу возвести, потом все, так сказать, начинку это все делать, вот. Нас же этому что научила? Природа научила. Климат у нас такой, что хочешь не хочешь, а дома нам пришлось научиться строить, да? Ну, это в Африке там можно, так сказать, лежать в одной, так сказать, набедренной повязке. Тепло и счастливо, да? И то они озабочены тем, чтобы искать возможность пропитания. Вот. Ведь видите, везде жизнь выдвигает конкретные обстоятельства, которые нуждаются в управлении. И мало того, не только в управлении, а и нуждаются в том, чтобы мы вместе это делали. Потому что вместе всегда более высокая эффективность. Мы можем позволить себе большие задачи для всех людей. И когда мы такое пространство счастливых людей, наш потенциал возрастает бесконечно. Мы можем так много, что просто диву даешься. И это тоже и мой опыт, и Лешин опыт, и многих других людей, которые, ну, смогли себе позволить подняться на этот уровень, чтобы такие дела делать и быть в этом пространстве радостных людей, которые все вместе делают общее дело. Вот задача сегодня именно так стоит. Поискать, разобраться, выдвинуть из себя тех, кто умеет, но не просто выдвинуть, чтобы они там сами колотились, а оказывать всяческую поддержку. И тогда у нас все получается, все начинает работать именно на вот эти вещи. Ну, мы не раз уже говорили, а тут, допустим, как конкретный шаг делать, допустим, вот в этом направлении. Это все не проблема. Ну, надеюсь, мы скоро еще, так сказать, с Лешей договорились, снимем, так сказать, программу, вот конкретно касающуюся, допустим, хозяйствования, где вот такими малыми формами еще раз посмотрим, исследуем, как это все делать. Но еще раз хочу сказать, друзья, без вашего участия, без вашего вот прозрения здесь в головах, ведь понимаете, вот получается, что я, допустим, не хочу. Вот приехал какой-то там Орлов или Соколов, да, написали мне инструкцию, сразу за шагом все, что делать, да. Я читаю, а внутри у меня нет мотивации к этому делать, да. Я начну думать, да, вот тут я не понимаю этой фразы. А мне кажется, она совсем не об этом. А я не верю, что там то получится, или то, или то. Понимаете, как часто происходит? Если вы здесь не пробудили вот это состояние, да, жить достойно, стремиться к хорошим целям и так далее. А еще вам открою секрет, друзья. Русский человек, он только тогда просыпается, объединяется, когда перед ним стоит высокая цель. Именно та, что включает его вот этот потенциал солнечный, вот этот потенциал вовлеченности своего, так сказать, реализации самых лучших свойств своей, так сказать, жизненной природы. Вот здесь он откликается. И сегодня перед нами именно такая задача стоит. И все у нас обязательно получится, если мы позволяем себе вот в этом контексте объединяться. Лёш, что бы ты еще, ну, я так думаю, в заключении этой передачи добавил? Добавлять-то особо нечего, потому что все правильно сказал. Мне кажется, надо подвести итог следующим. Друзья, опыт наших предков – это величайшая ценность, которую мы как-то вот затоптали в навозе цивилизации, цивилизационных этих догм различных, представлений, разобщенности, и не можем понять, насколько эта жемчужина нам сейчас необходима в ожерелье нашей жизни, украшения света, добра и радости. Поэтому давайте вот что сделаем. Будем понимать следующее. Раз мы живем на Земле, значит, наши предки делали что-то правильно. Раз мы стали уменьшаться, значит, мы сейчас что-то делаем неправильно. Я согласен с Александром Федоровичем, то, что сейчас стоит вопрос, в общем-то, будем мы дальше жить на этой Земле, либо не будем. Будем ли мы, даже сейчас не стоит вопрос, свободными или несвободными, сейчас стоит вопрос вообще, будем ли жить вообще, будут ли наши внуки жить на этой земле или правнуки, не затопчут ли их, ну, как так образно, если говорить, с Куликовым, там, Колем или с другими какими-то, какие-то нашествия, кони чужих орд, например, да, там, чужих полков, не затопчут ли просто. Вот стоит вопрос такой сейчас. Ну, естественно, если мы ставим перед собой такой вопрос, поставили, решили, что нам жить, значит, надо увеличиваться в нашем потомстве. Но потом стоит вопрос следующий, а мы будем жить как? В радости, в счастье, свободными, волевыми людьми, либо как-то в порабощении. И вот тут стоит вопрос, а если мы живем, то живем как? И вот тут тогда возникает вопрос, а как жили наши предки, которые нам оставили очень-очень многие земли, которые эти земли заселяли в большом количестве? И они жили-то, в общем-то, по мудрости, значит, эту мудрость надо брать. Но обязательно надо учитывать реалии современности. Вот где мы находимся, какая идет война против нас, какое противодействие возможно, какое на сегодняшнем этапе невозможно, к чему надо прийти, какая поэтапность, с чего начать, что самое главное. И это уже необходимо делать вместе. Вместе, всем. Но понимать, что вместе это не означает, что все перечисленные категории, танцоры, и те, кто инженеры, авиаконструкторы, и те, кто кино крутит и так далее, должны сесть за одним столом, и вот все там несколько миллионов человек дружно решать, как это предложение было не так давно, и я просто плакал над этим предложением от того, как люди не понимают, что они делают. Но я говорил, детей тоже туда пригласите, они же тоже живут здесь. И тех, кто из ума выжил, алкоголиков тоже пригласите. Да, пригласим всех. Ну, понятно, с этими людьми предстоит дальше взаимодействие, потому что парящие люди и не понимающие сути жизни. Так вот, объединяться надо вокруг цели. Цель могут сформировать и идеологию донести те, которые находятся все-таки уже, как правило, в третьей и в четвертой варне. Как бы кому это не нравилось. Но это правда, это жизнь. Потом инженеры, специалисты могут разработать технологии, могут притянуть технологии, могут разработать проекты. Это уже не обязательно люди из третьей варны. Это могут быть люди второй варны, которые спецы, даже, может быть, из первой варны, которые умеют это конкретно что-то делать. Потом дальше мы разрабатываем уже проекты, которые можно внедрить. Здесь уже технологии, земля и так далее. Ну и в конечном итоге мы возвращаемся к вопросу финансовому, и вот тут уже у нас уже большое количество людей, которые смогут как сложиться деньгами, так и предложить проекты в какие-то федеральные структуры, потому что сейчас очень много вопросов возникает о том, как быть сверху, и очень много грантов выделяется, и очень много, скажем так, денег готовы туда вкладывать, но мы просто об этом как-то не догадываемся, не знаем. Так вот, как и снизу, так и сверху нам надо взаимодействовать. Как между собой, так и с теми, кто оказался во власти, тех, кто находится в управлении, и избирательно подходить к ним. То есть, ну, конечно, с дураками что разговаривать-то, он себе в карман только кладет. Поэтому мы все должны учитывать, основываясь на опыте наших предков, учитывая вот эти вот самые современные реалии. Вот как только мы это начнем делать, все станет на свои места. Как делать? проводятся и семинары, и вебинары, и встречи, и круглые столы, и проводит и Александр Федорович Соколов, и проводят другие достойные мужи. У меня кое-что в запасе есть, я кое-что делюсь. Поэтому все это есть. Вопрос. Мы готовы это принять? Мы готовы это воспринять? Мы готовы понять необходимость, чтобы это внедрить, и пользу от этого? Как только понимаем, как только включаем головы, сразу отпадают нам такие вопросы, а нам кто-нибудь даст, сразу пропадают эти упаднические направления, мы никто, и звать нас никак, и сразу люди начинают взаимодействовать, становятся человеками, и жизнь становится лучше, потому что мы ее делаем, а не кто-то для нас ее делает. Вот на этой радужной счастливой ноте мне хотелось бы с вами попрощаться. Ну и напомню, что вы слушаете, смотрите Народное Славянское радио, цикл передач по объединению. Александр Федорович Соколов, Алексей Орлов находились в виртуальной студии Народного Славянского радио. До новых встреч, мои друзья. Увидимся и услышимся. Быть добру. Так точно, друзья. Быть добру. У нас все получится, потому что это вот у нас тут есть. Просто надо вспомнить.